29 октября 1611 года Жалкевский с некоторыми панами, послами земскими, с двором и служилым рыцарством своим ехал к раковским предместьям в замок королевский. За ним ехала открытая карета, запряженная в 6 лошадей. В карете сидел сверженный царь московский Василий в белой парчевой ферезе в меховой шапке. Это был седой старик, не очень высокого роста, круглолицый, с длинным и немного горбатым носом, большим ртом, большою бородою. Смотрел он из-под лобья и сурово. Перед ним сидели два брата его, а в середке у них пристав. Когда всех троих шуйских поставили перед королем, то они низко поклонились, держа в руках шапки. Жалкевский начал длинную речь о изменчивости счастья, прославлял мужество короля, указывал на плоды его подвигов, взятие Смоленска и Москвы, распространился о могуществе царей московских, из которых последний стоял теперь перед королем и бил челом. Тут Василий Шуйский, низко наклонивши голову, дотронулся правую рукою до земли и потом поцеловал эту руку. Второй брат, Дмитрий, ударил челом до самой земли. Третий брат, Иван, трижды бил челом и плакал. Гетман продолжал, что вручает шуйских королю не как пленников, но для примера счастья человеческого, просил оказать им ласку, причем все шуйские опять молча били челом. Когда гетман окончил речь, шуйских допустили к руке королевской. Было это зрелище великое, удивление и жалость производящее, говорят современники. Но в толпе панов радных послышались голоса, которые требовали не жалости, но мести шуйскому, как виновнику смерти многих поляков. Раздался голос Юрия Мнишко, который требовал мести за дочь свою. Шуйских заключили в замке Гостинском в нескольких милях от Варшавы. Какой-то Юрий Потемкин привез в стан под Москву известие о взятии Смоленска. Но бояре Мстиславский с товарищами получили эту весть прямо от короля. Король писал, что одной из причин, побудивших его взять Смоленск, была измена дворян Смоленского уезда, отставших от королевского дела вместе с Иваном Никитичем Салтыковым. Король послал Салтыкова с смоленскими дворянами в Дорогобуж. Эти дворяне начали советоваться, как бы отъехать в московские полки, но один из них донес об их умысле Сигизмунду. Должно быть, тут же был обнесен и Салтыков, но после он успел оправдаться пред королем и вошел к нему в прежнюю милость. Бояре, называя себя верными подданными короля, отвечали, что они, слыша о погибели многих невинных христианских душ, простых людей, жен и младенцев, бедно со света сего сошедших за непокорство Шейна и других лихих людей, поскорбели о них христианским обычаем и братскую любовью, как о братье своей единокровной. О том же, что вам, великим государем, над непослушниками вашими подал Бог победу и одоление, Богу хвалу воздаем, и вас, великих государей, на ваших преславных и прибылых государствах поздравляем. Бояре извещают короля, что новгородцы Новгорода Великого за его государское имя мучили на пытках боярина Ивана Михайловича Салтыкова и, мучив, посадили на кол. Мы видели, что новгородцы сами извещали воевод восставшего ополчения о посажении Салтыкова в тюрьму. Летописец сообщает подробности. Салтыков отнял у шведов Ладогу, оттуда прямо хотел идти к Москве, потому что опасался враждебного расположения жителей новгородских. Последние послали просить его, чтобы возвратился к ним в Новгород, и целовали крест, что не сделают ему ничего дурного. Салтыков поверил и возвратился, но спустя немного времени новгородцы забыли клятву, схватили его и, не удовольствовавшись тюремным заключением, подвергнули пытке. Тщетно Салтыков клялся, что у него не было никакой мысли против московского государства, тщетно обещал, что если отец его придет с литовскими людьми, то он и против него станет биться. Сыну Салтыкова не поверили, и он страшную смертью поплатился за поведение отца. Говорят, что заводчиком дела был дьяк Семен Самсонов. Бояре уведомляли также Сигизмунда, что они много раз писали к восставшему ополчению с увещанием обратиться. Но те воры от воровства своего не перестают и к вашей государской милости не обращаются. Наших грамот и приказу ни в чем не слушают. Нас укоряют и бесчестят всякими непригожими речами. Похваляются на нас лютыми позорными смертями, и людей наших, которые у нас по городам, мучат злыми смертями и пытками, поместья и вотчины наши роздали и разоряют. Наконец уведомляют о сношениях восставшего ополчения с шведским королем насчет избрания одного из его сыновей в государи московские. По словам летописца, начальники ополчения начали думать, что без государя быть нельзя, и придумали послать к шведам просить у их короля сына на московское государство. Но, заводя переговоры о будущем царе, ополчение должно было подумать о том, как устроить временное правительство, ввести какой-нибудь порядок в управление войском и землею. Мы видели, сколько воевод с разных сторон пришло под Москву с своими отрядами. Кому из них надобно было дать первенство? Высшее звание, звание бояр, носили князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой и Заруцкий, хотя оба получили боярство в Тушине, но этим боярам не мог уступить думный дворянин Липунов, первый по способностям и энергии. 30 июня 1611 года московского государства, разных земель царевичи, бояре, окольничие и всякие служилые люди и дворовые, которые стоят за дом Пресвятой Богородицы и за православную христианскую веру против разорителей веры христианской польских и литовских людей, под Москвою приговорили и выбрали всею землею бояр и воевод, князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, Ивана Мартыновича Заруцкого, додумного дворянина и воеводу Прокофия Петровича Липунова, на том, что им, будучи в правительстве,